«Номерные!» «Можно подумать, лично вы никогда в жизни ни одного бланка не испортили», — зло отпарировал Саблин. «Если заведующий спросит, скажите ему, что это я бланк испортил. Пусть он мне мозг выносит». Медрегистратор с облегчением перевела дух. В случае начальственного разгона шишки полетят не на нее. Ну и ладно. Саблин заполнил новый корешок свидетельства о смерти, на сей раз не указывая беременность в разделе «Прочие состояния». С улицы зашел Гречихин и снова замаячил перед окошком регистратуры. Сергей понизил голос и едва слышно сказал: «Беременность указывать не нужно. В журнал не записывайте и мужу не говорите». Медрегистратор молча пожала плечами. Лицо ее выражало полное безразличие. «Ну, не надо так не надо. За диагноз и за выписанное свидетельство ответственность несет врач, а не она. Врач сказал, ее дело — выполнять». Теперь оставалось договориться со следователем. Саблин позвонил ему и объяснил ситуацию. «Ядрёно!» — цинично заметил следователь. «Муж, стал быть, в лесах Амазонки здоровье теряет, а любимая жена в Москве ребеночка нагуляла. И что ты хочешь, Михалыч?» «Ну, я хочу, чтобы ты по возможности не знакомил Гречихина с актом экспертизы. Это я только в свидетельстве о смерти про беременность не написал, а в акте-то я все указал, как есть. Гречихин наверняка не знает, что следователь обязан дать ему прочесть акт, если он захочет. Ну, ты просто не говори ему, что у него есть такое право. Ну, а если он что спросит, отсылай ко мне, дескать, ты не врач, в медицине не разбираешься, а эксперт на все вопросы ответит. Я с ним сам разберусь, лады?» «Да не вопрос». Следователь был в чем-то туповатым, но в целом покладистым. С Саблиным имел дело уже не один раз, и отношения у них были вполне приятельскими. «Ну, к тебе отправлю, ежели чего. Но ты тоже себе лишний головняк наживаешь. Какого лешего ты в акте написал про беременность? Не писал бы, и вся недолго. Но все равно отказной писать. Состава нет, а беременность тут ни на что не влияет». «Ничего себе!» — удивленно усмехнулся Саблин. «Ты вообще юрист или где? Ты же сам брал с меня подписку о том, что я предупрежден об ответственности за заведомо ложное заключение». «Ой, да ладно тебе, фигня это все. Кто на это внимание-то обращает в наше время? Все крутятся как могут и выживают тоже как могут». В общем-то, ничего нового для себя Сергей не услышал. Этот следователь свое мировоззрение ни от кого не скрывал и открыто искал себе более денежное место приложения профессиональных навыков. А закон был для него всего лишь некой субстанцией, знание которой помогает зарабатывать на жизнь, не более того. Но каждый раз после разговоров с этим человеком настроение у Сергея неизменно портилось. Домой он пришел мрачным и злым, и когда Лена попыталась узнать, в чем дело, решил все и рассказать, начиная от истории гибели Людмилы Гречихиной и заканчивая разговором со следователем. Ему было так тяжко и противно, что он чувствовал, если немедленно не поговорить с кем-нибудь об этом, его просто разорвет изнутри. Лучше было бы, конечно, поговорить с Ольгой, но сегодня им встретиться не удастся. И завтра тоже. «Ну и что?» — Лена непонимающе фыркнула. «Ну и не писал бы в самом деле. Подумаешь, проблема. Что ты ищешь себе трудности на ровном месте? И вообще, я бы не стала спасать репутацию этой шлюхи». «Но муж-то тут при чем?» — воскликнул Сергей. «И вообще, я не это с тобой обсуждаю. Я знаю, что поступил правильно, и в твоих оценках моего решения не нуждаюсь. Я тебе про следователя говорю». «И что, следователь?» В прекрасно темно-серых глазах жены плескались одновременно обида и скука. Неверную жену она еще готова была пообсуждать, а вот про следователя ей было откровенно неинтересно. «Следователь, человек, стоящий на страже закона, открыто предложил мне этот самый закон нарушить. Это говорит о том, что правоохранительная система гниет и разрушается, и совершенно непонятно, как мы будем жить дальше, если исчезают не только моральные ориентиры, но и правовое мышление уничтожается на глазах». «Но, Сережа, это же следователь хотел нарушить закон, а не ты. Ты врач. Чего ты так переполошился? Какой с тебя спрос? Он тебе предложил не писать про беременность. Ну и не пиши! С тебя взятки гладки. Ты в законах разбираться не обязан?» «Не обязан». Ленку волнует только одно. «Будет спрос, не будет спроса. Накажут, не накажут, уволят, не уволят. А такие материи, как самоощущение человека, как его спокойная совесть и внутренняя честность ей и недоступны. Абсолютно. Она никогда не поймет, о чем он ей толкует. Через пару дней ему все-таки удалось вырваться к Ольге. «Ты же понимаешь, — горячо говорил он, — что любое поражение армии начинается с незастегнутого воротничка у солдата. Есть правило. Воротничок должен быть застегнут. И все это правило обязаны выполнять. Как только появляется хотя бы один человек, который считает, что имеет право делить правила на важные и неважные, и не выполнять то, что лично ему кажется несущественным, начинается разложение. Ты совершенно прав, — кивнула Ольга. Сегодня ты скроешь по своему усмотрению беременность, потому что считаешь ее незначительным фактом и потому что тебе жалко мужу потерпевший. Завтра ты уже скроешь факт значительный, ну, например, врачебную ошибку, потому что тебе покажется, что кто-то не очень виноват и жалко его сажать. А послезавтра ты, извлекая из головы трупа топор, напишешь в свидетельстве о смерти бронхиальная астма и, не стесняясь, возьмешь за это деньги. И станешь ты, Саблин, не судебно-медицинским экспертом, а проституткой. Значит, если Гречихин ко мне еще раз придет, то я... То ты ему ничего не скажешь. — улыбнулась Ольга. — И это будет правильно. Надо жить так, чтобы в зеркало смотреться было не страшно и не противно. А для тебя, Саблин, есть еще одно немаловажное обстоятельство. Тебе нельзя испытывать чувство вины. Поэтому нужно сделать так, чтобы Гречихин не страдал по твоей вине. Насчет чувства вины Сергей тогда не очень понял, но... углубляться не стал. Бестолковости и лени среднего медперсонала в отделении нейрохирургии этой больницы поистине не было предела. Саблин не переставал удивляться, как могло получиться, что здесь даже не каждая вторая медсестра, а две из трех забывали выполнять назначение врача, а если удосуживались все-таки делать то, что предписано, то делали это самым диким образом. Чего стоила одна только история с капельницами, назначенными Вере Никитичне после операции на позвоночнике. Медсестра привозила стойку в час ночи, капельница была рассчитана на 3 часа, в палате лежали 6 человек, и свет был только верхним. Иными словами, каждая капельница Веры Никитичны оборачивалась тем, что не спала вся палата в хирургическом отделении. «Все стойки заняты!» — раздраженно отвечала медсестра, когда больные пытались протестовать против такого издевательства и требовали дать им возможность нормально спать. — Вас много. Вам всем капельницы назначают. А стоек не хватает. Если вы такие умные, купите сами стойки за свои деньги, тогда вам будут ставить капельницы в удобное для вас время. И с другими процедурами и манипуляциями происходило то же самое. Вера Никитична лежала в стационаре уже 1.5 месяца, и каждый божий день... Сергей, если не дежурил, приезжал и контролировал процесс. Ругался с медсестрами, совал мятые 10-долларовые бумажки санитаркам, объяснялся, стараясь сохранять вежливость с доктором, который, на взгляд Сергея, делал не совсем правильные назначения. Конечно, вмешиваться в лечебный процесс, проводимый другим врачом, верхней этичности, если ты не начальник этого врача. Но как же еще поступать, если дело касается твоего родственника? И ты видишь, что врач больше похож на тупого недоучку, чем на настоящего медика. Молчать и смотри, как он с дурна ума губит здоровье тещи. Сначала лечащий врач проглядел начинающиеся пролежни на бедрах и коленях и не дал вовремя соответствующие указания медсестрам, которые спохватились только тогда, когда приехавшая днем после работы Лена стала проводить гигиенические процедуры с лежащей неподвижно на животе матерью. Но когда Сергей обратил внимание на то, что Вера Никитична кашляет и появилась одышка, он спросил, что сказал врач, и услышал в ответ, что доктор назначил мукалтин. «Какой мукалтин, когда тут явно попахивает застойной пневмонией?» Тут уж Саблин не выдержал и отправился искать лечащего врача, которого с максимально возможной деликатностью убедительно попросил пригласить к Вере Никитишне терапевта. Сказать, что врач был недоволен, это ничего не сказать, но, видно, взгляд у Сергея был уж очень выразительным. Терапевта пригласили, после чего было назначено более адекватное лечение. Однако сестры продолжали халтурить, и борьба с пролежнями превратилась в ежедневную борьбу Саблина с персоналом. Кроме того, тещи вместо назначенных врачом наркотических анальгетиков почему-то кололи спазмолитики. Впрочем, слово «почему-то» было совершенно неуместно. ибо причину Саблин понял почти сразу. Обезболивать больную следовало морфином, который очень соблазнительно было сэкономить и продать налево, заработав на этом. Лена тоже приезжала к матери каждый день после работы в школе, чтобы помочь с гигиеной. Даже в тех случаях, когда медсестры вспоминали о необходимости помыть и особенно подмыть лежачую больную, проведению процедуры мешала стеснительность Веры Никитишны. О том, чтобы эти действия производил зять, который, безусловно, все умел, даже речь не шла. Когда Сергей предложил теще свою помощь в этом деликатном деле, та расплакалась. Отругавшись всласть и добившись того, что все необходимое было выполнено, Сергей присел на стул возле кровати Веры Никитишны. — Сереженька, мне так неудобно перед тобой. — Виновато проговорила теща. — Ты так много работаешь, а потом приходишь сюда и из-за меня нервы свои тратишь, ругаешься, скандалишь, требуешь. Небось, измучился со мной, да? — Ой, лучше бы Леночка приходила и с сестричками объяснялась. Мне было бы проще. Ну, все-таки она моя дочь, а тебя мне неловко затруднять. — Вера Никитична, — улыбнулся Сергей. — Но что Лена могла бы сделать? Она ведь ничего не понимает. Она не знает, что должно быть сделано, как должно быть сделано, что правильно, а что неправильно. Вон вам сказали, что стоек нет. Вы поверили, утерлись и терпите. Вы же понимаете, что они просто деньги вымогают, потому что зарплаты крохотные, а цены высоченные в магазинах, и прожить без поборов практически невозможно. Да и вообще, Лена, у нас с вами девушка тихая, не скандальная, мягкая. Она ничего бы все равно не добилась. Ну, а для меня в этом нет ни малейшего затруднения. Он сказал это совершенно искренне и сам вдруг с изумлением осознал, что его действительно раздражают только неисполнительность и непрофессионализм персонала, а вовсе не процесс принуждения на повышенных тонах. Более того, сама обстановка конфликта возбуждала, будоражила и вызывала ощущение непонятного кайфа. Он, Сергей Саблин, знал, как должно быть, как правильно, и требовал, чтобы было выполнено именно так. В этой роли он чувствовал себя полностью в своей стихии. Во мне медленно и в страшных судорогах умирает руководитель, — насмешливо подумал он. — Сереженька, а ты когда теперь придешь? — робко спросила Вера Никитична, когда он стал прощаться. — Завтра? Сергей отрицательно покачал головой. — Завтра не получится, Вера Никитична. Завтра я на сутки заступаю. У меня дежурство. А вот послезавтра я сменюсь в 10 утра и сразу к вам заеду, ладно? Но если что не так, сбрасывайте мне сообщение на пейджер. Я сразу же позвоню дежурному врачу и наведу тут порядок. На этаже, ближе к выходу на лестницу, стоял телефон-автомат, которым пользовались больные. Звонить с сестринского поста никому не разрешалось, кроме особо приближенных. Но теща судмедэксперта Саблина к таковым не относилась. Ее в отделении не любили именно за то, что ее зять постоянно ставил всех на уши, орал и чего-то требовал. Когда он вернулся домой, Лена уже привела 4-летнюю Дашу из детского сада и готовила ужин. — Ой, Сережа! — ее огромные наивные глазищи налились слезами. — Что бы мы с мамой без тебя делали? Мы бы никогда ее на ноги не поставили, если бы не ты. Как хорошо, что ты у нас с Дашкой есть. Как мне повезло с мужем! От этих слов Саблин таял,